56. Тед проснулся от громового стука во входную дверь. Повернул голову и увидел Марианну. Марианну Бладес. «Ю, это случилось! Кой черт устраивает этот грохот? И телефон к тому же звонит. Армагеддон! Мертвых будить! Отца разбудят!» Тед осторожно встал, набросил халат и пошел открывать. На пороге стояли седые пантеры. Они сообщили, что Марти нашли у киоска. Бенни обнаружил его без сознания, когда пришел на работу. Они позвонили в службу 911, и скорая увезла его обратно в Бет-Исраэл на Манхэттен.